Глава 11. Тропический лес. Девушка спустилась вниз и задумчиво уставилась на гигантскую тушу. Такой огромной добычи у нее еще ни разу в жизни не было. И хотя бездонные сумки и назывались бездонными, настолько большой объект в них запихнуть было нельзя. Даже одна голова не поместилась бы, если бы Вике удалось каким-то чудом отделить ее от тела. Но совсем без трофеев оставаться тоже не хотелось. И девушка принялась выковыривать один из гигантских, больше метра длиной, клыков. Эта змея, судя по всему, была не ядовитой. Куда и еще и яд с такими размерами? Закончив с этим, Вика начала искать ту самую чешуйку. К счастью, змея лежала на боку. Иначе ее было бы просто невозможно перевернуть. Так что девушка смогла найти самую уязвимую точку у рептилии. Вместо блестящей металлической чешуйки там оказался невероятно большой духовный камень. Он был почти плоским, но при этом размером практически с тарелку. Вика не очень хорошо разбиралась в стоимости камней, но вроде бы он должен был быть очень дорогим. Обрадовавшись такому удачному луту, она сложила добытые сокровища в инвентарь и продолжила свое путешествие. К счастью, от змеи она убегала в правильном направлении, и уже через пару часов пути добралась до реки. Правда, чем ближе она к ней подходила, тем более влажной становилась почва, и большую часть пути пришлось проделать по деревьям. Вика даже хотела попробовать прокатиться на лиане, но та порвалась, и девушка чуть не рухнула на землю, так что решила и дальше просто прыгать по веткам. Когда за тобой не гонится гигантский монстр, ценить красоту окружающей природы становится намного легче. Так что Вика уселась на одной из почти горизонтальных веток дерева, растущего прямо из воды, и некоторое время любовалась зрелищем величественной, медленно текущей реки. Погода в этом данже, несмотря на название, стояла просто отличная. Небо было чистым и глубоким. Температура достаточно комфортной, а окружающая растительность невероятно пышной и яркой. Девушка уже несколько минут занималась созерцанием, а потом вода под ней забурлила, заставив ее напрячься и вскочить на ноги. Но вместо какого-нибудь жуткого монстра из воды показался дельфин, почему-то ярко-розового цвета и с чуть более длинным носом, чем у его морских сородичей. Морда у дельфина была очень дружелюбная, словно он постоянно улыбался. К тому же он издавал забавные звуки и кивал головой, будто приглашая поиграть. «Какая милота!» Расплылась в ответной улыбке Вика, а потом спохватилась. «Так, стоп! Второй раз вам меня не провести!» Однако дельфин нападать не спешил, да и ветка находилась довольно далеко от поверхности реки. Так что водный моб некоторое время кликотал что-то на дельфиньем, а потом начал кружиться и выпрыгивать из воды, будто показывал трюки. Через некоторое время к нему присоединились еще два собрата, и представление стало намного красочнее. «Я знаю, что вы что-то задумали, но так и быть, посмотрю на вас». Вика все-таки села обратно на ветку и принялась наблюдать за дельфинами. Пару минут спустя попаданка начала раздумывать, можно ли покормить забавных животных булочками из бездонной сумки с припасами, или все же не стоит. Вроде бы дельфины только рыбой питаются, но рыбы у девушки с собой не было. Однако идиллия длилась недолго. Внезапно вокруг дельфинов словно бы проступил из-под воды странный овальный забор из острых треугольных зубцов. А в следующее мгновение Вика поняла, что это чьи-то невероятно огромные челюсти. Почти как на постере фильма про гигантскую акулу, только еще больше. Девушка подпрыгнула на ветке, хватаясь за Синченя, и тот немедленно взмыл в воздух. И как раз вовремя. Чудовищных размеров рыба выпрыгнула из воды и щелкнула челюстями, перекусывая ветку, на которой сидела до этого Вика. Бедные дельфины только и успели вскрикнуть в последний раз, когда гигантский смертельный капкан сомкнулся вокруг них. Синчень поднялся как можно выше, почти к самому силовому полю, чтобы больше никто не сумел до них допрыгнуть. И, подчиняясь указаниям Вики, полетел над рекой вдоль по течению. После той гигантской рыбы попаданке сразу расхотелось любоваться природой, и она решила отправиться дальше. Этот данж был самым большим из всех, что видела девушка. Полтора часа спустя она сделала передышку на одном из деревьев, чтобы дать отдых уставшим рукам. А реке все еще не было видно конца. Кроме леса, вокруг тоже ничего не было, и становилось непонятно, что вообще надо искать. Система отделалась туманным ответом, что пользователь точно поймет, куда ему идти, если увидит нужное место. Еще через пару часов пути начало темнеть, и Вика решила, что нужно найти место для ночлега. Да и небо быстро затягивалось тучами, словно вот-вот пойдет дождь. Девушка спустилась в лес и попыталась сообразить, где устроиться на ночь. У нее имелось что-то вроде палатки, но почва тут была слишком влажной. Да и по земле шастали всякие гигантские хищники, так что ближайшие несколько часов лучше провести на дереве. Темнота наступила как-то слишком резко. Вот сумерки едва дают о себе знать. А вот уже стоит такая непроглядная тьма, что собственных рук не видно. А через несколько мгновений после наступления ночи начался ливень. Вика моментально промокла до нитки, потому что дождь был такой силы, что вода, казалось, лилась со всех сторон сразу. Талисман-зонт толком не помог, потому что ци в нем иссякла уже минут через 15. Девушка забралась на одно из ближайших неохватных деревьев и устроилась в развилке, пытаясь убедить себя, что ливень ей нипочем. Талисман и зонты перегорели один за другим, а дождь и не думал кончаться. Кажется, он даже стал еще сильнее, превратившись в почти сплошную стену воды. Вика, хоть и была в бессмертном теле, вскоре замерзла так, что у нее зуб на зуб не попадал. А с неба все еще лило настолько сильно, что она едва могла открыть глаза. Холод неожиданно простимулировал умственную деятельность, и Вика придумала, как создать в дереве дупло с помощью волшебной кисти. И уже через несколько минут сидела в небольшом округлом пространстве, сжавшись в комок и пытаясь согреться. И заодно соорудить какой-нибудь обогревающий или обсушивающий талисман. Девушка в прежней жизни туризмом не занималась и на природе никогда не ночевала, так что оказалась совершенно не подготовлена к походным условиям. Поэтому приходилось сооружать все необходимое в буквальном смысле слова на коленке. Полтора часа спустя она все-таки смогла расположиться более-менее с комфортом. Ну, если не учитывать, что ей все еще приходилось сидеть скрючившись. Места в дупле было действительно мало. В конце концов, она сумела изобразить что-то вроде позы согнутого лотоса и заняться медитацией вместо сна. Верный Синчень остался сторожить ее покой. Впрочем, в такую погоду даже самые голодные хищники сидели по норам, не высовывая наружу и носа.